Сигнал сирены из игры Aliens vs Predator, усиленный эхом пустого цеха, резанул по ушам. Мгновенно проснувшись, выхватил из кобуры пистолет. Кругом непроглядная тьма, хоть глаз выколи, только звезды слабо мерцают в проломе крыши бывшего цеха по производству бетонных плит. Глянул на светящийся циферблат часов. 4:00 ночи. «Твою мать! Это дежавю какой-то! По-моему, это уже было!» — вырвалось у меня. «Опять надо бежать? Но почему? Что я сделал не так?» «А потому что у интерполовцев должно быть классный проводник и следопыт. Он сумел провести группу захвата через карьер днем и отыскал место моей лёжки ночью. Ну, конечно, так и есть. Правда, есть в моих догадках одна неувязочка. Почему интерполовцы не отключили мой телефон и продолжают его позиционировать? А хрен их знает почему. А сейчас надо бежать, пока не взяли». «Врёшь. Не возьмёшь. Пугану сволочей из СВД и уйду через пролом в крыше цеха». Убрал пистолет, взял в руки винтовку. Включив инфракрасную оптику прицела, осторожно выглянул из кабины мостового крана в цех. Поводил по цеху прицелом. «Матерь Божья, спаси, сохрани!» В проеме ворот цеха стоял зеленый человек с катаной в руке. «Ну нет, понятно, зеленым он был в свете инфракрасной оптики, но это был без сомнения МакГрегор, вернее, зомби МакГрегора. Зона, будь она неладна, иногда проделывает такие штуки, поднимает мертвецов, превращая их в зомби. Однажды мне вообще пришлось иметь дело со скелетом. Но это был скелет неизвестного мне человека, а тут зомби человека, которого еще вчера я мог причислить, если не к товарищам, то по крайней мере к попутчикам. Попутчик или нет, а зомби мне не товарищ. Как только МакГрегор двинулся между стопками бетонных плит, я выстрелил. От выстрела МакГрегора крутануло, и он завалился в технологическую траншею. Черт, надо было стрелять в башку, иначе зомби отлежится и снова двинет за мной. Придется ждать рассвета, размозжить зомби голову, а уж потом уходить. Время тянулось томительно долго. Наконец, в цехе стало достаточно светло. Я спустился по лестнице с мостового крана и, держа винторез наготове, пошел к технологической траншее. Заглянув в траншею, там никого не было. Острое лезвие японского меча коснулось моей шеи. Я замер. «Мистер Бирюк, зачем вы в меня стреляли? Что я вам плохого сделал?» — спросил зомби МакГрегора. «Вот тебе и на. Зомби разговаривает и даже задает вопросы?» «Потому что вы уже не человек, а зомби. Я видел вас мертвым. Я видел сквозную дыру в вашей груди. Да и я не промахнулся», — сказал я, опуская винтовку вниз. Я был удивлен. Убивать зомби мне приходилось, а вот разговаривать с ними — это впервые. «Но убить такого, как я, не так-то просто», — сказал МакГрегор, убирая клинок меча от моего горла. «Какого такого?» — спросил я, потирая шею. «Я наполовину дварф», — сказал МакГрегор. «Черт, так вы этот горец, бессмертный, такой же, как Конрад Маклауд?» — воскликнул я. «Каждый полукровка сам для себя решает, кто он. Я считаю себя дварфом, а Конрад считает себя человеком. И даже больше, сверхчеловеком. Он больной на всю голову, у него поехала крыша. Он считает, что он избранный и должен остаться один. Он ловит кайф, убивая себе подобных», — сказал МакГрегор. «Тогда какого хрена вы связались с Ватиканом? Зачем преследуете Николаса Йогана? Ведь и в его жилах, я думаю, есть примесь крови дварфов», — не сдержался я. «Мистер Берюк, ни с каким Ватиканом я не связывался, и я понятия не имею, кто такой Николас Йоган. Я ищу дварфа Аурванга IV из селения Люсдорф. Я так понимаю, вы знаете, о ком я говорю», — сказал МакГрегор. «Вот ей дурак. Как же я раньше не догадался. А я на вас Интерпол навел. Кстати, у вас мой истерический телефон. Не могли бы вы мне его отдать?» — спросил я. «Да, пожалуйста. Только от него теперь никакой пользы. Вы его прострелили», — сказал МакГрегор, отдавая мне телефон. Телефон был пробит насквозь. «А вы сами-то как?» — спросил я, кивнув на дырки в разгрузке МакГрегора. «Больно. Но ничего, на мне все заживает, как на собаке. И даже быстрее», — ответил МакГрегор. «Ладно, сэр Джон, у меня к вам есть еще десятки вопросов. Да и у вас, наверное, тоже. Но сейчас нам надо отсюда уходить», — сказал я, вешая винтовку на плечо.